На нем был головной убор, изобличавший в нем представителя закона, сотрудника местного управления полиции или департамента шерифа, или, возможно, дорожно-патрульной службы штата. Затем Эмми перевела взгляд на его ноги и, увидев черные остроносые ботинки, сразу поняла, к какому ведомству он принадлежит. Только в офисе шерифа могли щеголять подобным образом, а игнорировать требования к форме человек подобного роста мог лишь в том случае, если занимал выбранную должность. Следовательно, это был сам шериф. И звали его Энгстром, точнее, Милт Энгстром. Это имя прозвучало в разговоре посетителей за стойкой вместе с заявлением о том, что они тоже хотят кофе, весна уже льет, как из ведра. И в этот самый момент появилась официантка с заказанным Эмми блюдом и поставила его на столик. Два вида овощей оказались горошком и морковью со сметаной, не жареными, то ли запеченными, то ли принесенным в жертву какой-то иной искусственной практики. А вот тушеное мясо Эмми понравилось. И наблюдать за посетителями ей тоже нравилось. Как многие из тех, кто привык ужинать в одиночестве, она, сама того не сознавая, совершенствовала свой дар соглядатайства. И хотя в данном случае увиденное никоим образом не относилось к числу событий, которые пересказывают в письмах домой, услышанное ее определенно заслуживало того, чтобы быть зафиксированным на бумаге. А поскольку ни ручки, ни блокнота у нее при себе не было, Эмми просто старалась запомнить то, о чем говорили люди возле стойки. Речь шла об убийстве Терри Доусон на минувшей неделе и об алиби Мик Зонтак. Эмми не особенно вслушивалась в вопросы, которые задавали шерифу его анонимные собеседники, но внимала каждому слову ответов Энгстрома. Теперь он был не прочь поговорить, поскольку эти чертовы репортеры наконец оставили его в покое. Хэнк в любом случае все растрезвонит в ближайшем номере газеты. Дело обстояло следующим образом. Джо Зонтак пошел зачем-то в гараж и обнаружил пропажу ключей. По его словам, он тут же сообразил, куда могла отправиться его дочь, и поехал за ней в своем пикапе. Когда он подъезжал к дому Бейтса, она уж бежала по дороге. Он остановился, и когда она садилась в машину, они оба услышали что-то похожее на крики, доносившиеся из дома. Крики, надо сказать, были негромкие и не вполне отчетливые, что неудивительно. Когда он припарковался, подбежал к крыльцу, то увидел, что входная дверь закрыта. — Девочка не пошла вместе с ним? — спросил обладатель одной из бейсболок. — Он велел ей оставаться в машине. И правильно сделал, если иметь в виду, что он увидел в холле, когда рванул на себя дверь. — Нечто ужасное, — сказал другой мужчина в бейсболке. Шериф кивнул. Сам по себе этот кивок не говорил ни о чем, но то, как кивнул Энгстром, был весьма красноречиво. — Вы говорите, он никого не видел? — Это он так говорит, — шериф еще раз кивнул. — Я ему верю. По его словам, он сразу вернулся к пикапу и приехал в Фоссет, это ближайшее место, где есть телефон. Айрин сняла трубку и разыскала меня. Я как раз выехал с проверкой в направлении Кросби Корнерс. У меня ушло минуты 3-4, чтобы добраться до места. Но к тому времени юный Мик впал в истерику, что неудивительно после того, как олух-папаша рассказал ей о том, что обнаружил в доме. Когда приехала скорая из больницы Монтроза, помощь понадобилась прежде всего Мик. Помочь чем-либо Терри уж было невозможно. — А вы не думаете, что это сделала Мик? Шериф быстро покачал головой. — Ни она, ни Джо Зонтак не могли створить ничего подобного. — Мотива? Нет. Орудия убийств мы не нашли. — Допустим, они где-то спрятали нож, прежде чем Зонтак позвонил вам. Энгстром пожал плечами. — Одного этого было бы недостаточно, чтобы избежать подозрений. Им обоим потребовалось бы полностью сменить одежду. Характер ранений таков, что кем бы ни был убийца, его одежда должна была сплошь забрызгана кровью. А на одежде обвимика ее отца не было ни капли крови, несмотря на то, что возле тела натекла целая лужа. Но чтобы быть до конца уверенными, мы отправили одежду, которая была на них в тот вечер в Монтрос, на лабораторный анализ. Если это сделали не они, тогда кто? У вас есть какие-нибудь улики? Только то, о чем я упомянул в заявлении для прессы. Единственные отпечатки, которые нам удалось обнаружить, принадлежат убитой девочке. Убийца ничего не трогал ни в доме, ни в мотеле. Или же он, либо она был в перчатках. Один из собеседников шерифа быстро посмотрел на него. Он, либо она? Кто знает. И потом, мне бы не хотелось, чтобы защитники прав женщин чувствовали себя обделенными. Да будет вам! Скажите нам правду, у вас должна быть какая-то теория. Что толку от теории? Шериф допил свой кофе. Капитан Беннинг послал двух своих людей из дорожно-патрульной службы прочесать окрестности. Вдруг всплывет что-нибудь необычное. Главным образом они искали место неподалеку, где в тот вечер могла быть припаркована машина. Но они не нашли ни единого следа протектора, который указывал бы на это. Это значит, что убийца, кто бы он ни был, по всей видимости, просто случайно проезжал мимо. Это означает, что вы не собираетесь его искать? Вовсе нет, мы продолжаем работать. Шериф поставил свою чашку на блюдце. А теперь, парни, простите меня, но мне нужен свежий воздух. Здесь Эмми перестала слушать. Ей было неинтересно знать, заплатит за кофе кто-то один из троиц, или же каждый будет платить сам за себя. В конце концов, все трое покинули кафе вместе, и она торопливо доела тушеное мясо, пока то не остыло. Появилась официантка, чтобы добавить горячего кофе, и стоически перенесла отказ посетительницы от всех видов десерта. Когда Эмми расплатилась, оставила чаевые и ушла, пирожные остались лежать за стеклом в ожидании нового сеанса разглядывания либо достойных похорон. Гостиничный клерк, стоявший за стойкой регистрации, явно не обладал навыками быстрого чтения. Когда Эмми шла через холл, он все еще изучал глазами последние страницы комикса, шевеля при этом губами. Но когда она вошла в лифт, то он, должно быть, поднял голову, потому что она почувствовала, как его глаза уперлись ей в спину. Или она просто нервничала? Случайный разговор, подслушанный ею, был неожиданной удачей. Но в его деталях ей чудилось что-то дьявольское. Или, скорее, в отсутствии деталей. Деталь добавила ее собственного воображения, и теперь оно неотступно кружило возле них. О, лужа крови, лужа крови. Очень легко из этой простой фразы сделать законченную историю, полную кровавых подробностей. Но было ли законченной историей то, что произошло на минувшей неделе? Или это стало продолжением того, что случилось давным-давно? Эмми в одиночестве поднялась на лифте, в одиночестве миновала коридор, открыла дверь своего номера, в котором жила одна. Все это время ее единственными спутниками были вопросы. Включив свет, она присела на стул и сбросила туфли. Интересно, успела ли уж это сделать та усталая официантка внизу? Эмми пожала плечами, оставив этот вопрос. Существовали другие вопросы, которые настоятельно требовали ответа. Вопросы о связях. Где-то в еще нераспакованной сумке лежали материалы и заметки, которые она тщательно собрала и систематизировала. Но какой смысл заглядывать в них в поисках деталей? Сейчас ей требовалось только одно — восстановить связанную цепь событий. Прошло уже больше 30 лет с тех пор, как Норман Бейтс был помещен в больницу штата для душевнобольных преступников, и уже почти 10 лет с того момента, как он убил двух навещавших его монахинь и избежал, чтобы вскоре самому погибнуть от рук парня, которого он подобрал на дороге. Обгоревший труп, найденный в фургоне, который Норман украл у сестер, был ошибочно принят за останки парня, голосовавшего на шоссе, а Бейтса продолжали считать беглецом, находящимся на свободе. Были и другие убийства, Лайла, сестра Мэри Крейн, и ее муж Сэмми Лумис были убиты в Фейервейле в ночь, последовавшую за побегом Нормана Бейтса.